Рука Борислава, левая, была на перевязи. «Две недели назад, — пояснил он, — явились на побережье Урса, мне перерубили руку. Кто-нибудь живет в нашей пещере?» Я отрезал пластину окорока и придвинул хлеб. «Нет, пусто!» — Борислав налил себе настоя. По пещере поплыл приятный запах лета. «Прошлой зимой, да, жили, тоже русские, но мы близко не сошлись. Так, я жалею, что принес известие о гибели брата Юлии», — церемонно, но искренне признался я. Борислав поморщился. «Да нет, все хорошо. Ей тяжелее было думать, что ее брат в рабстве. Так куда вы идете?» «К устью Марицы, на побережье Эгейского моря», — объяснил я. «Лаури нас добросил бы и туда, но я хотел повидаться с вами». «Спасибо», — кивнул Борислав, и мы довольно долго просто ели, рассматривая один другого внимательно и благожелательно. «Я думал, что Борислав мне, несомненно, симпатичен, а вот друзьями мы стать бы не смогли никогда, уж слишком разные». Во взгляде Борислава я читал то же самое. И, собственно, поэтому нам просто не о чем было говорить. Он не мечтал, как Лаури, о дальних походах и не стремился к каким-то разгадкам, как я. Он просто нашел хорошее место и защищал его и людей, ему доверившихся. Я бы так не смог. Я пробовал и не смог. Но я уважал его выбор и его мужество. «Вот такие дела, князь», — сказал он. Я пожал плечами. «Я больше не князь». «Будешь?» — он снова отпил из кружки. «Я же вижу». «Сплошные пророки кругом», — я поднялся. «Мы заночуем, а утром пойдем дальше, хорошо?» Танюшка уже спала. Только сонно подвинулась, когда я влез под легкое меховое одеяло, да еще что-то буркнуло, пихнувшись локтем, пока я устраивался. В коридоре кто-то прошел, послышался вопрос: «Идешь завтра на охоту?» — заданный по-немецки. Потом засмеялась девчонка, лязгнул клинок, кто-то ругнулся по-чешски, уже в отдалении. Жизнь продолжалась. Я вдруг ощутил глубочайшее удовлетворение от окружающего, от мысли, что больше не буду очищать с клинков пятна ржавчины. Некогда будет им ржаветь, я думаю. Танюшка за спиной застонала и быстро, неразборчиво произнесла какую-то фразу, потом резко повернулась и села, сбросив на меня свой край одеяла и вытаращив глаза. «Олег!» — быстро, негромко и неприятно позвала она. «Я тут!» Отозвался я и услышал, как Танюшка шумно выдохнула, а потом сразу легла. «Хорошо», — сказала она. «Мне страшный сон приснился. Все возвращается на круги своя». Я обнял ее, просунув руку под шею. «Спи, Тань. Сон — это просто сон. Я рядом, и больше к тебе никакие кошмары не подойдут». Если честно, не помню, как я уснул. Кажется, одновременно с Танюшкой.